Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Реакции и разрывы. Этнография ядерной жизни. Пост, опубликованный на блоге Platypus 25 февраля 2022 года. Авторы поста – Тимоти Нил, Кэтрин Трундл. Статья переведена Светланой Бородиной. В определенном смысле ядерные материалы направляют наше внимание на живость и реактивность всей материальной жизни. Ядерные элементы, такие как уран, радий, торий и плутоний, регулярно пропускают электроны в процессе, известном как радиоактивный распад или ядерная дезинтеграция, вступая во взаимодействие и непредсказуемым образом преобразуя себя и других. В то же время ядерные события и места также часто представляют собой разрывы, будь то детонация ядерного оружия, расследование ядерных катастроф, создание новых проектов в области ядерной энергетики или отходов, или основание новых шахт для поиска ядерных элементов. С этой точки зрения ядерные события, такие как ядерная катастрофа на АЭС Фукусима-1 в 2011 году, каким-то образом сигнализируют о разрыве, подразумевая, что до этого регион Фукусимы не был затронут разрушительными энергиями и эффектами ядерного. Ядерный актор входит, вызывает разрыв и покидает мир, навсегда изменив его. Как объясняет историк и антрополог Габриэль Хехт, формы ядерности – то есть технополитические режимы, возникающие вокруг вещей, считающихся в кавычках ядерными, не являются заданными, единообразными или стабильными. Они возникают, меняются и реагируют. Сравните, например, различные политические истории и интерпретации, связанные с инвестициями в ядерную энергетику и ядерную медицину, или даже с их соответствующими отходами. Эта предстоящая серия объединяет трех ученых – Тамоки Биркита, Максима Полери и Кирсти Хауи, чьи этнографические исследования посвящены жизни, связанной с разрывами и реакциями ядерных материалов, событий и мест. В этой серии они рассказывают о том, как их работы ставят под сомнение общепринятое понимание ядерных событий. Вопреки распространенному представлению о таких событиях, как о разрывах, эти ученые показывают, что вместо этого они являются непрерывными в рамках долгосрочной истории расы, науки, гендера и труда. Как фокус на материальности радиации позволяет нам по-новому понять реактивные и разрушительные системы власти, такие как империализм и колониализм, поселенцев, которые распространяют и рассеивают ядерные вещи в нашем мире? Можем сформулировать вполне реальные последствия и загрязнения ядерных событий и в то же время оставаться внимательными преобразующим энергиям колониальной власти и эпистемологии. Тамоки Биркет раскрывает чреватую последствиями репродуктивную логику постфукусимской Японии, принимая во внимание описание собеседником усилий по борьбе с облучением как хентай, а также анализирует суждение о том, что японские матери, выступающие против ядерной реконструкции в позднекапиталистической Японии, являются извращенцами и аберрантами. Как описывает Биркет, настоящий момент – маркирован следами имперской логики, которая стремится контролировать воспроизводство, отчасти стигматизируя тех, кто, как считается, является недостаточно продуктивным. Государственные дискурсы позиционируют тех, кто не согласен с государственными стандартами и политикой в области радиации, не только как невежественных и плохо информированных, как и следовало ожидать, но и как дискриминирующих и вредных для женщин. Таким образом, достигается, в кавычках, «фашистская инверсия насилия», утверждает Биркет, когда объекты государственного насилия одновременно позиционируются как источники вреда и исцеления, а их материнская идентичность используется как оружие для дискредитации их проблем и их участия в создании, в кавычках, «целого» национального государства. Ссылаясь на таких ученых, как Лу Карнум и М. Тай, Биркет ставит вопрос о том, как такая ситуация требует от нас деформировать или разложить нормативные формы, такие как граждане, а не прибегать к ним. Максим Полери вводит в разговор обычные ядерные нарративы виктивности и поврежденных тел с подходами к исследованию поствиктивности. Он предостерегает нас от возвышения дискурсов сопротивления над другими способами отношения к радиации, а также приспособления к ней. В разительном контрасте с исследованием Биркетта о матерях с маленькими детьми, стремящихся покинуть зараженные города, Полери фокусирует наше внимание на пожилых мужчинах-фермерах, охотно возвращающихся в облученные районы, чтобы омолодить землю и посевы. Этот контраст показывает напряженность между гендерным разделением производства и воспроизводства. Он также подчеркивает важность возраста не только как социологической категории, содержащей набор дифференцированных поколенческих норм, но, что очень важно, как фигуры, в которой биология, течение жизни и представления о самой жизни встречаются и расходятся. Реальный и воспринимаемый риск радиационного воздействия и мощности дозы облучения различаются между маленькими и большими телами, между молодыми и старыми клетками, а также между дорепродуктивными, репродуктивными и пострепродуктивными телами. Кирсти Хауи исследует бюрократические последствия добычи желтого кека в рамках широкой добывающей экономики и правовых аппаратов Австралии. Она предостерегает нас от того, чтобы рассматривать опасный призрак радиоактивности в ядерном загробном мире как главную фигуру его силы. Ведь именно обыденные бюрократические пути и протоколы, которые урановый рудник вырезает на благожелательном языке контраста, формируют и ограничивают возможности коренных общин вести переговоры с государством. Хауи также расширяет масштабы времени и пространства, которые ядерные технологии и их биологические эффекты обычно делают видимыми. Таким образом, катастрофа на Фукусиме может быть прослежена до Австралии и бюрократической жизни желтого кека. Такой подход делает явными социальные связи между сообществами, пострадавшими от ядерного оружия, и цепь обмена и причинно-следственных связей, от которых зависит ядерная травма. Возможно, он предлагает новые альянсы, в основе которых будут развиваться глобальные способы социального действия. Рассеивание, утверждает Барат, цитата, одновременно является вопросом сущности и значимости, конец цитаты. В материализации материалов, таких как ядерные изотопы, мы можем найти приглашение жить справедливо, если мы будем отзывчивы и ответственны. Этнографическое исследование этих трех ученых направлено на это приглашение, показывая, как ядерные материалы внедряются и осаждаются, замечательные и обыденные, чтобы дать нам новое понимание ядерности, когда она возникает, изменяется и реагирует любопытным образом. Оставайтесь с нами в ближайшие недели, чтобы узнать более подробно о трех конкретных работах. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.